Глава 5. Выходные. Алиса. Такси сильно заносит на повороте, меня встряхивает, а блеск выпадает из рук, катится по сиденью. Мне попался водитель-лихач. С одной стороны, хочется доехать до пункта назначения целый и невредимый, но с другой, скорость мне сейчас только на руку. Ведь я рискую опоздать на важную деловую встречу с китайцами, а заодно получить нагоняй от Стаса, который в последние пару дней особенно злой и нервный. Так часто отрывается на мне, что начинаю понимать тех сплетниц, но все же не одобряю гадости, сказанных в адрес Загорского. Тем более, когда знаю, каким он может быть – заботливым, нежным, настоящим. С трудом ловлю свой блеск для губ за секунду до того, как он пытается слететь на пол. Пользуясь тем, что мы останавливаемся на светофоре, быстро раскручиваю тюбик и без зеркала наношу помаду. Растушевываю ее пальцами. Приходится приводить себя в порядок в экстремальных условиях. Именно сегодня мои двойняшки вздумали устроить грандиозный скандал. Ни за что не хотели оставаться с Лилей. Стоило им заметить, что я куда-то собираюсь, как они потребовали гулять и порывались отправиться со мной. Я потеряла время, успокаивая их, переключая мультики, ни один из которых не мог отвлечь капризных деток. В итоге я просто сбежала под аккомпанемент обиженных воплей. Но сердце было не на месте. Я ерзала на сиденье такси, чувствуя себя ужасной матерью. Успокоилась лишь, когда позвонила Лиле, а она со смехом сообщила, что малявки затихли, как только я скрылась за дверью. Поняли, что своего добиться не удалось, и занялись важными детскими делами. Несмотря ни на что, сейчас я улыбаюсь, думая о двойняшках. Они приносят мне столько хлопот, но каких же приятных. Ни на что бы свою жизнь не променяла, как бы тяжело ни было. Впрочем, с их папочкой мне тоже нелегко. Будто сговорились. Все против меня. Мобильный внезапно разрывается громкой мелодией на весь салон. Требовательно и сердито. Хмурюсь, видя незнакомый номер, но все же поднимаю. Как только я слышу взволнованный мужской голос, все мысли выветриваются из головы, оставляя только белый шум. «Стас?» Ошеломленно выдыхаю, смотрю на часы. У меня в запасе 15 минут. «Станислав Сергеевич». Исправляюсь поспешно. Ругаю себя мысленно, очень грубыми словами. «Подумаешь, босс позвонил. Имеет право. В моем личном деле ведь номер указан, и при приеме на работу я знала, что всегда должна быть на связи». Однако моя оговорка, когда так неосторожно назвала начальника по имени, может раздраконить его еще сильнее. «Алиса Игоревна». Запинка выдает Загорский, но продолжает строже. «Вы где? Все уже собрались. У вас ничего не случилось?» Добавляет с легким оттенком беспокойства. «Я в порядке?» Растерянно отвечаю. «Я уже еду на такси. Я скоро». Заикаюсь от нервов. «Если бы вы согласились на служебную машину, а не понадеялись на свое такси, выплевывает с непонятным мне укором, то давно были бы на месте». Тихо усмехаюсь. «Дело вовсе не в таксисте, он как раз вовремя приехал». Но вслух не озвучиваю настоящую причину своей задержки. Затихаю. Пусть Стас думает, что я считаю себя виноватой. «Не смейте опаздывать, Алиса Игоревна. Это не в ваших интересах». Звучит жестко. Связь обрывается, а я недовольно фыркаю на потухший дисплей. Да какая муха Загорского укусила? Хотя он сам кого угодно покусает. Вот и мне досталось. Даже на расстоянии. Боюсь представить, что меня ждет, когда мы встретимся. Благодаря таксисту Шумахеру происходит это очень скоро. Замечаю Стаса издалека. Не понимаю, почему он не в ресторане с китайцами, а решил выйти на улицу. Рассчитываю с водителем и неуверенно выхожу из автомобиля. Стас сканирует такси, характерного желтого цвета и с шашечками, и, кажется, остается удовлетворен увиденным. Загорский молча приближается, подает мне руку, в которую я вкладываю свою дрожащую ладонь, и провожает в ресторан. Проявляет элементарную вежливость, не более, но от этого мое сердце скачет, как у загнанного зайца. Ощущаю запах табака, что исходит от мужчины, достаточно четкий и резкий. Стас курил, потому что нервничает, всему виной китайцы или есть кое-что еще. Отвлекаюсь от размышлений, когда Стас помогает мне снять пальто. Хриплый кашель заставляет меня развернуться и встретиться взглядами с боссом. Я знаю, что выгляжу прилично, но при этом эффектно. Облегающее черное платье футляра с плотной дорогой ткани спускается чуть ниже колен. Плечи прикрыты благородным кружевом, при этом на груди никакого откровенного декольте, а шею сдавливает высокий, правда, не очень удобный ворот. Ничего, потерплю. Как и туфли на шпильках, от которых ноют ноги, а еще тяжесть локонов, уложенных и убранных наверх, чтобы прическа соответствовала наряду. Главное, что все идеально под стать шикарному месту и высокопоставленным людям. Кажется. Но моя уверенность пошатывается, когда Стас медленно скользит по мне тяжелым взглядом. Его нельзя назвать пошлым или непристойным отнюдь, скорее изучающим. Никак не могу прочитать эмоции Загорского, они всегда были для меня загадкой. «Что-то не так?» Тихо интересуюсь и смущенно обхватываю себя руками. Стас всматривается в мое вспыхнувшее румянцем лицо, качает головой и вдруг улыбается непривычно мягко. «Нет, все прекрасно, Алиса», — ободряюще произносит он, опуская при этом отчество. Как будто невзначай Стас касается ладонью моей поясницы. Проводит рукой до талии и чуть сжимает бок. Забываю, как дышать. Да он издевается надо мной. Если так пойдет и дальше, то я не только китайский язык забуду, но и свой родной. Единственное, что меня всегда смущало в моем сдержанном черном платье, так это вырез на спине, обрамленный кружевом. Наряд был куплен давно, еще в прошлой жизни, вместе с Глебом. Бывшему мужу нравилось выставлять меня на показ. Он тешился мыслью, что все пускают по мне слюни, но принадлежу я только ему. Одежду Глеб навязывал мне весьма откровенную, однако я отстаивала свою позицию, привычный стиль, преимущественно деловой. Что касается нынешнего платья, то обнаженная спина стала своеобразным компромиссом. Однако сейчас, когда талия горит от тяжелой руки Стаса, по-хозяйски обхватившей ее, начинаю сомневаться в правильности своего выбора. Загорский ведет меня через просторный зал ресторана, оформленный в коричневых и красных тонах. Идет так быстро, что толком не успеваю осмотреться. Вместе мы заходим в закрытую вип-кабинку, где Стас наконец-то убирает ладонь с моей талии. Знакомит с двумя китайскими представителями Вэй Джи Ли, а также их переводчиком. Недоуменно свожу брови, не слишком ли много нас на квадратный метр. Что же, надеюсь, сработаемся. Обращаю внимание на то, что в помещении также присутствуют врагов. Его сложно не заметить, ведь он сразу подрывается с места, приветствует меня излишне любезно, пожирает своими синими глазами и принимается суетиться вокруг. Неуместные порывы Алекса одним лишь взглядом пресекает Загорский. Отодвигает стул, предлагая мне присесть рядом с ним. Он словно при себе меня держать хочет и постоянно контролировать. На доли секунды в кабинке воцаряется гнетущая тишина. Атмосферу разряжает молодая официантка, похожая на кореянку, которая приносит нам еду, напитки и даже алкоголь. Короткой передышки мне хватает, чтобы собраться с мыслями, после чего я буквально врываюсь в работу, ныряю с головой, ограждая себя невидимым щитом от окружающих помех. Перевожу долгие речи Стаса, не вникая в их суть, быстро схватываю все, что отвечают ему китайцы. Они говорят о перспективах сотрудничества в туристической сфере, новых маршрутах, масштабных проектах. Я так отчаянно стараюсь успевать за всеми, что в горле пересыхает от непрерывной болтовни. Переводчик со стороны китайцев не может и слова вставить. В какой-то момент нашей беседы под самый конец он вдруг встает и, извинившись, покидает кабинку. В свою очередь представители Вэй Джи Ли принимаются за еду. Видимо, основные моменты мы уже обсудили. Мне же кусок в горло не лезет. Жадно пью воду, наслаждаясь ее живительной прохладой, восстанавливаю дыхание, на миг ловлю на себе обволакивающий теплый взгляд Алекса и демонстративно отворачиваюсь. Машинально продвигаюсь к Стасу, будто в поисках защиты. Смотрю из-под лобья на жующих китайцев и перевожу внимание на Загорского. Мне кажется, я отобрала хлеб у их переводчика. Наклоняюсь к нему. И он меня тихо ненавидит. Усмехаюсь я. «Да плевать», — шепчет босс сипло. «Мне нужен свой человек, которому я доверяю. Мало ли что этот...» — кивает на дверь, за которой недавно скрылся китаец. «Переведет». «Доверяет мне? Женщине, которая обманом устроилась к нему на работу, а еще скрыла его детей». Опускаю глаза и беру стакан с водой, чтобы руки занять. Чувствую себя гадко. В тишине дожидаемся мрачного переводчика, после чего китайцы заявляют, что им пора. Стас вызывается проводить их, нехотя оставляя меня с Алексом. Да за кого Загорский меня принимает? Я здесь не для того, чтобы личную жизнь устраивать, тем более с Враговым. Впрочем, деловой партнер Стаса иного мнения. Стоит Загорскому выйти, как Алекс подсаживается ко мне. «Я буду не оригинален, но давай я тебя все-таки подвезу», — заявляет сходу. «Опасно такой красивый по такси шастать, на ночь глядя. Подмигивает мне игриво. Могу даже порулить дать. Вместо того, чтобы обидеться, я не могу сдержать хохота. Врагов не внушает угрозы. Наоборот, он даже милый в своих попытках подкатить ко мне. Но все напрасно. Мое сердце украл случайный попутчик в одну дождливую ночь и оставил себе, хотя оно ему даже не нужно. Словно клептоман, добавил в коллекцию и забыл. И все же невыносимому Ловеласу Врагову удается невозможное. Впервые за весь вечер я расслабляюсь. Алекс, неужели это с кем-то работает? Смеюсь заливисто, не думая, что могу задеть мужское самолюбие. Он отвечает доброй улыбкой, ничуть на меня не злится. «Да брось!» — ухмыляется Врагов. «Зато развеселил тебя, а то сидишь весь вечер, как гугл-переводчик». Откашливаюсь и делаю пару глотков воды. «Алекс, я не хочу с тобой рулить, прости». Говорю тихо, но серьезно. Врагов пожимает плечами, а потом хмурится, смотря куда-то за мою спину. Оглядываюсь и взираю снизу вверх на вернувшегося Стаса. Пока смеялась с Алексом, я даже не услышала, что вошел босс. Интересно, как давно он здесь и что успел себе надумать? Ясно лишь, то, что Загорский раздражен. Понимаю это по убийственно черному взгляду, сжатым губам и желвакам на скулах. Не успеваю проанализировать, чем вызвано недовольство Стаса, потому что слышу вибрацию мобильного. Тайком смотрю на дисплей и больно закусываю нижнюю губу. Пропущенный от Лили в такое позднее время. Неужели с кнопочками что-то случилось? Я на минутку. Подскакиваю с места, игнорируя мрачного, как грозовая туча Загорского. Выбегаю в коридор, мчусь в сторону гардеробной, где совсем нет людей сейчас, и сразу же перезваниваю Лиле. «Извини, дорогая, что отвлекаю, но у нас форс-мажор». Тараторит она, я задерживаю дыхание от страха. «Ты не помнишь, где тут старый страшненький медвежонок, с которым Витя спать ложится? Малыш мне истерику закатил, а я всю комнату перерыла и не нашла». Смахиваю выступившую на лбу испарину и шумно выдыхаю. Умеет же Лиля напугать. Впрочем, все, что касается двойняшек, для меня всегда волнительно. Прикрываю глаза и прокручиваю в голове события сегодняшнего дня до моего отъезда к китайцам. В ванной, на стиральной машине. Витя забыл его там утром, когда умывался. Чуть слышно проговариваю в трубку, боясь быть подслушанной. «А Вика как?» «Сказку требуют какую-то. Повторяет одно и то же. Я даже название разобрать не могу», — хмыкает подруга. «Ладно, договоримся, наверное. Иди отдыхай, развлекайся. Не переживай», — сурово приказывает. «Я здесь работаю вообще-то», — бурчу в ответ. «И скоро буду дома». Одним движением пальца прерываю звонок и разворачиваюсь, едва сдерживая вскрик. Импульсивно прикрываю рот ладонью. Черная фигура, внезапно возникшая в полумраке гардеробной, выглядит устрашающе. Но я мгновенно узнаю, кто это. На уровне подсознания, будто чувствую его. И его ярость, что пробирается мне под кожу, парализует. «Стаснислав Сергеевич!» Мямлю я, но язык предательски путается. «Я могу поехать домой, если я вам больше не нужна, то...» Слова застревают в горле, когда Загорский шагает ко мне, вынуждая попятиться назад и уткнуться спиной в неровную преграду. Не останавливается, пока не припечатывает меня своим мощным телом. «А если нужна?» Выпаливает Стас на выдохе и упирается рукой возле моей головы. Замираю, прижатая к стене. Нет, хуже. Впечатано. Резко и грубо. Оголенной спиной чувствую выпуклый рисунок дорогих флизелиновых обоев. «Рыжий соблазн, Алиса!» — доносится хриплый шепот. «Как Стас назвал меня?» «Не может быть. Просто показалось. Даже если и так, то случайно, неосознанно. Его мозг сейчас так же затуманен, как и взгляд. Пылкий, жадный, с опасным огоньком в глубине, который виден даже в темноте. «Станислав Сергеевич, вы не в себе!» Как можно строже пытаюсь произнести я, но голос предательски дрожит. «Пустите!» Хочу отодвинуться и не могу пошевелиться, пока широкие горячие ладони мужчины опускаются на мою талию. А губы шепчут что-то, но я не слушаю, потому что вдруг вспоминаю их вкус. Спустя почти 3 года, все еще помню. Крепкий зерновой кофе с легкой примесью мяты и табака. Стас ни разу не демонстрировал свою вредную привычку при подчиненных. До сегодняшнего вечера я думала, что он бросил за эти годы, но, видимо, сорвался на нервах. Просто Стас и на «ты». Наклоняется к моему лицу, как в ту ночь. Вздрагиваю, словно меня ужалила пчела, целый улей напал сразу, опасных и злобных, совсем как мой босс, этот наглый тиран, с которым меня абсолютно ничего не связывает, кроме одной единственной ночи, давно, в прошлой жизни. Стоп, что он сказал только что? Думала, я не узнал тебя? Или забыл? Словно услышав мой вопрос, тихо продолжает мужчина. Поднимает руку к моему лицу, очерчивает линию подбородка, касается скулы, а потом накручивает на палец выбившийся из прически рыжий локон. Хотел забыть, но не смог. Выдыхает мне прямо в губы. От растерянности чуть приоткрываю рот, и Стас не упускает случая воспользоваться этим. Вторгается нахально, запечатывает поцелуем, не дает сделать вдох. Мысли разлетаются, словно осколки взорвавшейся бомбы. Знакомые ощущения возрождаются сначала в моей голове, а потом завоевывают все тело. Отзываюсь на настойчивые мужские ласки. Медленно, но уверенно капитулирую. Обвиваю руками шею Стаса, прижимаюсь к его бурно вздымающейся груди. Но нам нельзя. Забываю почему. Особенно, когда жаркие ладони Стаса ползут по моей спине, исследуя каждый сантиметр обнаженной чувствительной кожи, а пальцы забираются под кружево. «Как же я...» — сбивчиво дышит он. «Тебя...» — опаляет поцелуем шею. «Ненавижу», заключает неожиданно, но с нежностью в голосе. «И я тебя», выпаливаю на эмоциях, вкладывая в эти слова свой смысл. Веду руками по напряженным мышцам Стаса, ощупывая через рубашку. Прижимаюсь к горячему телу вплотную, не оставляя ни миллиметра свободного пространства между нами, настолько, что ощущаю, как сильно Стас меня сейчас ненавидит. «Алиса», — шепчет он между поцелуями и ласками, чем еще больше сводит с ума. «Давай уедем отсюда. Сейчас, куда угодно». Покусывает ушко, вынуждая меня простонать его имя. «Спрячемся от всех, как тогда, 3 года назад». Заключает мое лицо в горячей ладони, заставляя посмотреть в черную бездну его глаз. Гипнотизирует. Собирается сказать что-то важное. «Лисичка, я хочу». Обрывает свою фразу, но мне достаточно его страстного «хочу». Оно обухом бьет по голове, приводя меня в чувство. Я мать 2 детей, позволяю обращаться с собой как с подстилкой. Таю и растекаюсь лужицей в умелых руках босса. Сама даю ему повод. Но именно я могу и должна все прекратить. Немедленно. Собираю жалкие остатки своей воли и, нахмурившись, отталкиваю Загорского, вкладывая в удар всю свою силу. Знаю, что я слишком хрупкая и даже сдвинуть не смогу огромного мужчину, но он поддается мне, отступает сам. Почувствовав свободу, злюсь еще сильнее. Импульсивно заношу руку и не успеваю одуматься, когда ладонь резко опускается на щеку Стаса. Звук оплеухи эхом разносится по пустой гардеробной. Пугаюсь того, что сделала только что, но не жалею. Босс должен понимать, что со мной недопустимо подобное поведение. Лихорадочно поправляю платье и прическу. Отдышавшись пару секунд, поднимаю голову, буквально расстреливая мужчину негодующим взглядом. «Станислав Сергеевич», рявкаю укоризненно. «Когда я подписывала трудовой договор, там точно не было пункта о том, что я должна спать с боссом». Мои слова звучат настолько жестко и ядовито, что Загорский меняется в лице. «Ваши сверхурочные меня не интересуют, они того не стоят». «Алиса, ты неправильно поняла», — примирительно выставляет ладони перед собой, но меня уже не остановить. «Все я поняла правильно, Стас», — распаляюсь от обиды. «Мне не нужны такие отношения». Морщусь, словно от боли. «Если подобное повторится, уволюсь. И разбирайся сам со своими китайцами. Или Ирина Леонидовна пусть помогает. Ах да, она же занята твоим тестем». Выкладываю все, что знаю. Именно напоминание о тесте, а значит и об официальной семье Стаса, возвращает его в адекватное состояние. «Не повторится», — откашливается Загорский и отводит от меня все еще пылающий взгляд. «Отлично, раз уж мы все решили, я могу ехать?» Вздергиваю подбородок. «У входа в ресторан ждет служебная машина. Ты едешь на ней», — приказывает властно, вновь включая тирана. «Водитель предупрежден, проследит и доложит мне, так что без фокусов», — переходит на рычание. «В понедельник без опоздания, Алиса Игоревна». Киваю, забираю свое пальто и, не обронив ни слова, разворачиваюсь, чтобы сбежать от зверя. «Увижу тебя с Враговым или с кем-нибудь еще, уволю к чертям и рекомендации испорчу». Летит мне вдогонку. Делаю вид, что пропустила грубую реплику Стаса мимо ушей. Покидаю ресторан и скрываюсь в машине. Называю адрес дрожащим от слез голосом и сразу отворачиваюсь к боковому окну. «Дурацкий вечер. Ужасный ресторан. Невезучее платье. Обязательно выброшу его. Или сожгу. Сама виновата», — разбудила в Загорском животное. «Он слаб, как все мужики. Но есть кое-что, сущий пустяк, который слегка согревает сердце. Стас все-таки меня помнит».